Когда со всем этим закончил, взялся за доставку всего будущего богатства в школу. Пришлось поднапрячься и создать двусторонний телепорт прямиком на задний школьный двор. Телепорт арочный, как раз груженной телеге проехать, но людей не пропускает, пока артефакт повелитель не предъявишь. Даже включить телепорт не получится без него, но с ним, даже совершенно далекий от магии староста Жика справляется. Открывает и въезжает на артефактной телеге, где спокойно разгружается и обратно. Ходок за 50 как раз с урожаем расправится. И так 4 раза в год. Я не хотел давать второй ключ пропуск к телепорту, но одному разгружать ему оказалось тяжеловато, так что привязал второй к его старшему сыну и баста. Все равно, от всего не защититься. Связь у Жика со мной есть, на то ему амулет связи даден. Если что, свяжется и скажет. А в остальном, я месяц не зря потратил, совсем не зря. Пусть там нужно еще многое доработать, но это уже через полгода, а может и раньше. Как время появится, так и завершу все, что хотел. И так крестьянам помог. 2 мельницы на реке, пришлось перепад делать, чтобы движущей силы хватало. Ангары для хранения зерновых, да тот же картофель. Едой они будут обеспечены, это уж точно. Наверное, даже приторговывать смогут нехило. Но это уж ладно. Главное, что мои все накормлены, одеты, обуты. Сам я тоже приторговывать собираюсь, чтобы из казны деньгу не тянуть. Одежда на курсантах словно горит. По 3-5 комплектов в месяц – норма. И это при том, что физическими упражнениями они занимаются в набедренных повязках. Правда, те 17 затесавшихся девушек еще и в подобии спортивного топа. Ну, а что мне было делать? Тут живут плохо и бедно, вот и стали приходить некоторые. Что самое забавное, притопали в школу красавицы, по любым меркам. Таких маги в первую очередь в постель к себе берут, частенько и не спрашивая их на то желания. Вот и бегут от такой незавидной судьбы девицы, их даже непомерные тренировки не пугают совершенно. Благо, что они пришли уже в конце месяца, когда общая ошибка в развитии мышечного каркаса была понятна и отчасти устранена, а то вместо красавиц неописуемых они превратились бы в перекоченные табуретки с сиськами. Но им повезло. В общем, подумав хорошенько, я их взял. Конечно, нагрузки у них половинные, но вторую половину они на кухне отрабатывают. Парни с них млеют, но дальше слов дело не идет. Я всех предупредил, что домогательств не потерплю, как и беременности, только по взаимному согласию и с противозачаточными амулетами. Мои веретники с оборотнями посмотрели, поглядели на курсантов, да и присоединились. Им такая скорость усвоения информации даже под магическим разгоном не снилась. Головные боли они терпеть согласны, а они не слабые. Благо, что целители ее с легкостью снимают, да и со временем мозги привыкают, мутируют, так сказать. Магия у ребят в гору пошла семимильными шагами. Ольга уже вполне тактически грамотно разделывает меня в спаррингах, что радует. Не всегда, конечно, а когда я без разгона. Пришлось тоже пройти подобную процедуру и дополнять после криола, иначе система работает со сбоями. То минимум, то максимум. Не делай это. Веретница Светлана не остановилась на магии исцеления и взяла себе метаморфизм. Говорит, что не хочет стареть, но я-то вижу, что у них со Степаном любовь, а тот охоч до свеженького девичьего личика. Впрочем, это не мое дело. Змей умудрился жениться, правда, запретил невесте сбривать волосы. Скандал на шипящих нотках зачарованно слушала вся школа и я в первых рядах. Она ему, древние устои, а он ей, что эти самые устои на таких местах вертел, куда она каждую ночь стремится. В общем, пожалуй, все, кто слушал, почерпнули многие нецензурные выражения из этого концерта в змеином исполнении. Жена у него, конечно, сногсшибательной красоты девушка. Оказалось, что Эльбракия правнучка директрисы самого крупного гимназия Ихария, Кибракий Мудрый, под свадебку свел такое удачное и выгодное знакомство, и, смею надеяться, зарекомендовал себя не с худшей стороны, а посему, доступ в библиотеку ее гимназия и на любые лекции был мною получен. Не то, чтобы он мне был очень нужен, у меня доступ в закрытую часть общей библиотеки есть, а такими привилегиями только серые плащи пользуются, между прочим. Впрочем, мне он пока что не так чтобы нужен. Местный колдовской язык, этакий сегментированный ноксахатх, я выучил, конечно, это не трудно было, просто мне до высших заклятий, как до Китая пешком. Хотя, с разогнанным мозгом мой контроль взлетает на запредельный уровень в 91%, и, пожалуй, Какое-нибудь мастерское заклинание я и потяну, но это все равно очень сложно. Просто не моя это пока что планочка. Нужно много тренировок. К тому же, мне и так есть чем заняться. После долгих мучений Ольга научилась выдергивать духов из здешней поталы и даже придавать им силы псевдоплоть наращивать. А я, в свою очередь, пытался повторить именно такое излучение, которое было в волнах, в Сосновске. 300 магов, пусть и относительно слабых, лишними в войне не станут. Это факт. Также, с разрешения Креола я разыскивал всех, кто не прошел первые 4 года обучения в гимназиях. Нет, многие и в самом деле на удивление бесталанны, но есть и те, у кого талант есть, воля стальная, но подход к обучению в Серой Земле просто не дал им и шанса. Ну не получается у человека развить чувствительность собственной ауры, а как прикажете управлять маной, если ее даже не чувствуешь? Вот-вот, никак, вот и вылетели, само собой. Таких я собирал и они покорно ждали, пока я закончу свои исследования. И надо сказать, я бы их не закончил, если бы Креол не пришел и не помог. Да он и пришел-то только потому, что я опоздал на занятие по демонологии. Будучи честным с самим собой, я отчетливо осознаю, демонолог из меня, как из дыма пуля. Вот всевозможные печати, это ко мне, в том числе и противодемонические. Это у меня получается отменно. Но даже простейшую стрелу Мордука выдать нормально не получается, в то время, как меч получается без напряга. Однако Креол на изумление упертый. Говорит, что раз я смог вызвать и удержать человека-скорпиона, значит можешь. Мочь-то я может и могу, но вот понять, что именно я делаю не так, не получается уже полгода. Как в стену уперся и все тут, вот с электромагией я продвинулся очень сильно. Молнии, ПФФФ, магнитные поля, вот это сила. Управление любыми частицами, начиная светом и заканчивая радиацией, вот это сила. Да хрен с ней, с радиацией, если поднапрячься, то можно управлять даже потоками маны. Правда, даже самое простое заклинание из этого раздела, это конкретно мастерский уровень. Там контроль нужен, мастерство и опыт. Но все это вполне можно наработать, если постараться, главное не сдаваться. В общем, Креол приперся ко мне в мастерскую, на верхнем этаже здания школы и хотел уже вытащить меня из лабы магии, но и сам залип над моими записями. «Ты что хочешь сделать?» После часа чтения он не выдержал. Если создаешь поле, то оно не может быть статичным, имея в своей сути волну, движение, а если разместить части одного заклинания в пространстве и чтобы они там висели, то, чрево Тиамат, все равно чушь получается. Нет, мне нужно поле. Именно поле, причем волновое, вот же я туплю-то. Спасибо, учитель, давай переделывать. Я откинул исчерченные листы и взял новые, тут же заполняя рунами, написанными убористым, несколько нервным почерком. Креол как раз проверял генератор энергии, который у меня уже был готов по большей части. Образец я принес из Сосновска, так что превратить ману в волну такой же энергии нетрудно. Долго, занудно это да, но возможно. Теперь нужно высчитать нужную интенсивность и отрегулировать щиты. С учителем мы справились за пару дней писанины и экспериментов, что после ударно отметили смачным загулом. Так у меня появилась установка для облучения будущих сноходцев и оборотней. Кто кем станет, предсказать пока что невозможно, но Тарай очень хотел присутствовать при этом действии, да еще и артефактов натащил разных. Знакомый биомаг сказал, что он их спер с факультета биомагии в гимназии. Первым на этот эксперимент пошел один из отчаянных, тех, кто не смог сдать экзамен после 4 года обучения в гимназии. Зиторцы, судя по его ауре, у него есть небольшие способности к магии, но настолько незначительные, что даже у меня были больше до начала моего обучения. А вот воля у парня стальная. Аура так и светится силой воли. Если б гвозди делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей. Это определенно про него. И он ведь знает, что метод экспериментальный, но все равно идет. Мечта у человека. Ну да ладно, Креол тут, но без Ванессы. Он даже рассказывать об эксперименте ей не стал. Не то она бы ему мозг ржавой ложкой весь следующий год выколупывала за эксперименты на людях. А на ком еще-то? Вариантов нету вообще. Вторая жизнь все еще дичится главы совета, но сюда пришел и обложил всю комнату артефактами. Ну что, начинаем? Поинтересовался я у присутствующих. Начинай, милостиво махнул рукой Креол. Зи, ты готов? Готов, повелитель. Опять он за свое, достал уже, ей-богу, проворчал я. А что ты хотел, за столько лет это уже на уровне подсознания. Давай, врубай шарманку, потребовал учитель. Врубаю, уныло как-то получилось. Я прошел к ритуальной схеме и подал ману из накопителя. В ту же секунду я увидел волну, непривычно мощную, концентрированную, благо, что щиты на помещении выдержали, но плохо, что не поглотили, а отразили и бедного Зи накрыло снова, и снова, и еще. Пока не кончилась энергия, волна гуляла по помещению туда-сюда. С последним всплеском я пригляделся к его ауре. Оборотень. Жалко. Он так мечтал о нормальной внешней магии. У него вся семья стихийники, пробормотал я, глядя на дергающегося парня на полу лаборатории. Судороги почти прошли, а аура все еще претерпевала изменения. Последние, но все же, это просто невероятно. Трей был просто наверху блаженства. Аура сама создала пространственный карман, правда очень уж маленький, малюсенький, я бы сказал, пару кубических сантиметров буквально. Но все-таки, могу я его забрать на обследование? Он повернулся к Криолу. Да мне наплевать, бери, если хочешь, а чего еще ожидать от него? Да вот прям сейчас, ему нужно инициироваться, пройти хотя бы первую пелену, и за тренировки сразу же. Хочешь его исследовать, исследуй здесь и в его свободное время, тем более, что его будет совсем мало. Возмутился я произволом на моей территории. Ну, ты его слышал. Это полностью проект моего ученика, так что с ним и договаривайся. Ученик, давай следующего. Следующую пятерку, то есть, Оль, забирай оборотня и к остальным его. А обратно пойдешь, захвати пятерку ребят. Вторая фаза объявляется открытой. Крикнул я за дверь. Оттуда послышался радостный вскрик и цокот каблучков. Через пару минут в комнате оказалось 5 парней из моих курсантов. Нет, ну надо же, я уже как пару месяцев оставил должность директора, а курсанты все еще мои. Ну, а что, система заработала, теперь нужно только следить за ней, а у меня и так дел много. Так что нашел женщину с талантом администратора, показал ей все, объяснил, вот и работает теперь система практически без меня. Приглядываю, конечно, но времени свободного у меня стало куда больше, я его на тренировки перенаправил, это куда важнее, чем все остальное, а то, предъявит мне прекраснейшая долг к оплате, а я весь из себя такой не готовый. Нет уж, своя рубаха ближе к телу. Хорошо, что хоть Лилу обучать нет нужды, она поступила в столичной гимназии и учится там на факультете трансформации и метаморфизма. Правда, второе ее не интересует, а вот трансформация пришлась по душе, ну и гипнозом тоже продолжает заниматься. Ну что, все готовы, разойдитесь по местам, что отмечены на полу цифрами от 1 до 5, есть. Парни быстренько метнулись по местам и замерли словно кумиры. А места эти непростые. Один в трехсторонней каменной коробке, второй в земляной норе, только высокой, третий за стальными щитами, четвертый на скамейке с высоченными ножками, выше 2 метров, а последний на открытой местности. Врубаю. Волна пошла и, как и в прошлый раз, отразилась от щитов, продолжая гулять в замкнутом периметре. Двое никак не отреагировали, просто вырубились, а трое, сведенные судорогой, еще дрыгались. Минуты растянулись как резиновые, а я всматривался в ауры. Оказывается, даже те двое, которые не стали ни веретниками ни оборотнями, все равно пережили воздействие. Отменное здоровье, полная компенсация голодного детства, да и энергетический баланс организма выправился на куда более глубоком уровне. Не то, чтобы я надеялся, что они станут магами, ведь у них совсем не было задатков, но все-таки. Однако и такой результат, это отлично. Учитель, а ты умеешь управлять праной, ну там, усиливать себя, еще что-то? Нет, ученик, но умею использовать ее вместо маны, запитывая заклинание. Хм, еще умею конвертировать ее из маны. Вроде бы все, жаль, тут остается только вздохнуть. Не видать этим двоим никакого усиления, увы, ибо я с праной тоже толком управляться не умею. Я умею, тихо проговорил Трей. Он, видимо, боится даже упоминать все, что напоминает Криолу о его вампиризме. Как же я-то про него забыл. Класс. И что умеешь? Тут же спросил его я. Ускоряться, усиливаться, лечиться и лечить, забирать ее у других. Конечно, это просто супер. А обычного человека сможешь научить? Не вампира? От одного слова вздрагивает. Блин, да успокойся ты. Если бы учитель хотел, давно бы убил. Расслабься уже. Троиско соглянул на Криола и вроде бы выдохнул уже спокойней. Я не знаю, никогда не пробовал кого-то этому учить, но можно попробовать. Вот и попробуешь, только без вампиризма, Хорошо, хорошо, вот спасибо. Так, и что тут у нас? Все трое веретники. Нет, выводить корреляцию между волной и материалом, сквозь который она прошла прежде, чем коснулась человека, пока что рановато. Нужны еще эксперименты. Но в принципе, считаю эксперимент успешным, с чем себя и поздравляю. Я довольно улыбнулся и повернулся к учителю. Тот как-то хищно смотрел то на меня, то за щит, где и проходил эксперимент. Ты чего это? Просто отлично, что у тебя получилось, ученик. Просто замечательно. Мне нужно как можно больше магов. Через пару недель я открываю 13-й гимназий. Демонологи очень нужны, так что не подведи меня, учитель, их же придется с нуля учить. Ничего, судя по скорости обучения твоей Ольги, за пару лет они до подмастерья дорастут, а отдельные таланты и до мастера доберутся. За 2 года, ты хочешь им всем мозги растормозить, что ли? Конечно, иначе они ничему не успеют научиться. Вот же блин, давай так, те, что у меня учатся, после прохождения практики отправятся к тебе на дообучение. А насчет остальных, я просто не вижу смысла так над людьми издеваться. А ты увидь, серьезно проговорил Креол, веско так проговорил, а я говорю нет. Какого беса, учитель? Моим курсантам это было нужно для того, чтобы они могли обрабатывать много разной информации, освоили возможности своего мозга и просто стали сильнее, потому что конкурировать с магами для обычного человека сложно. Но ты хочешь магам дать такую плюшку, и я не понимаю, зачем? Маги и так сильны, пусть и не все. Затем, что чем больше будет демонологов, тем проще мне будет. Да у тебя в посохе, сам знаешь, длань Мордука и кирды к демону. Мне Ванесса рассказала. Вот не может промолчать, женщина, возмутился Креол. Да какая уже разница? Ты мне объясни, зачем тебе такая программа? Ты ведь понимаешь, что без тренера они так раздухарятся, что очнутся уже тогда, когда всю прану на мозговую деятельность спустит. Опасно это, понимаешь? Мы знаешь, как за курсантами следим, чтобы они по молодости не накосячили, круглосуточно. И вовсе не потому, что они тупые, как раз наоборот. Им же интересно, понимаешь? А потом целители восстанавливают им чакры, прану, да и анорексичные организмы тоже. Поначалу вообще ужас был какой-то. Двое до того заигрались, что умерли, и догадайся от чего. Истощение, лениво поинтересовался учитель. В десятку. Именно истощение и полное отсутствие сахара в крови, как собственно и железа, и много чего еще. Отвратное, между прочим, зрелище. Понятно. То есть придется их обучать здесь, на базе твоей школы. Блин, опять ты за свое. Давай так, первый выпуск будет через 1/2, тогда и поговорим о втором. Хорошо, 1/2, говоришь? Ладно, 1/2 потерплю, скривился Архимаг. Видимо понял, что я просто не потяну еще 300 новобранцев прямо сейчас. Тоже ведь не железный. На этом первые испытания закончились, и только со следующего дня эта деятельность встала на поток. С теми, кто становился веретниками и оборотнями, было кому работать, так что я не особо волновался. Программы обучения уже отработаны, все вполне привычно, Яромир уже набил руку. Да и паладины говорят, что базу работы с оружием передали полностью. Теперь нужна только практика и еще раз практика. Надо бы стребовать с Креола побольше оружия, да не какого-нибудь, а желательно из Кирефа. Хотя орден вряд ли расщедрится, конечно, но можно и просто зачарованные клинки, тоже не мимо. Один фиг, самое сложное, это научить обычных людей создавать ментальную защиту, тех, кто не стал магами или оборотнями. Но, как оказалось, вполне возможно. Когда на человека с разогнанным разумом нападаешь ментально, он начинает отбиваться, а дальше, когда начинает получаться, постепенно даешь теорию и много, по-настоящему много практики, до кровавых слез много. Медленно, тяжело, но со временем начинает получаться. Пара-тройка недель страдания и вуаля. Нападать такой человек не может, но с существующими информационными каналами работать умеет. А то наш штатный менталист сначала смеялся над моей идеей, пока один из курсантов, Таувипкро, не оставил его лежать на полу кабинета с текущей из носа кровью. После этого смех закончился и началась работа. Промучился я с парнем преизрядно, но оно того стоило. Кроме курсантов через волшебную комнату прошло много людей. По большей части это серые, у которых есть малюсенький талант к магии, но чувствительность нулевая. Причем они были самых разных возрастов. Их тоже пришлось зачислять в школу, что само собой увеличило расходы, которые я потребовал покрывать из казны. Не потому что у меня нечем было их кормить, нет, просто Креол как-то подрасслабился. Понятное дело, я ему сказал, что увеличил набор по его просьбе, а тот только разулыбался, но небольшой удар по кошельку заставил его относиться к этому несколько серьезней. У него и так бюджет не сходится, хоть за границей занимай, а он от меня требует магов, вынь да положь, солю я их, что ли. Никакого понимания у человека нет. К тому моменту, когда выпустился первый выпуск курсантов и они разбрелись, кто в армию, а кто и в гимназии, у меня уже был на подходе второй выпуск и собирался третий. Неожиданно, буквально через месяц после первого выпуска, оказалось, что мои птенцы смогли составить качественную конкуренцию даже зеленым плащам. Я от такого известия просто обалдел, ведь по сути, мои ребята не могут ничего из ряда вон. Ну, сильные, как девкацы, ну быстрые, как паладины, ну магию видят поголовно, да от ментала могут защититься. Собственно, вот все их умения, не считая общей грамотности до военной подготовки. Из оружия, мечи, метательные и засапожные ножи, да по паре пистолетов на боках, стреляют они все отменно. Пришлось копировать одну из берет, что прикупила Ванесса, когда покупала пистолет для меня, под артефакт. А тут такие вот новости. Маги-то еще не привыкли к тому, что их права так жестко уменьшили. Ванесса постаралась. Видимо, хочет приблизить законы и мораль к таковым на своей планете. Ну-ну, вперед. Может, что и получится. Хотя до нашего прихода тут был совсем уж мрак. Если ты маг, даже самый ничтожный, ты можешь делать с обычными людьми все, на что силы и наглости хватит. Так тут было. А теперь, колдуны, что не хотят подстраиваться. Короче, даже не обязательно, что их служба ассенизаторов схватит. Паладины тоже не везде успевают. Некоторые просто нарвались на моих птенцов, а те только учатся летать, и подтверждение собственных сил им нужно кровь из носу. Вот и полетели мажьи головы, самых наглых брали втроем, а то и вчетвером. Иногда им с большим удовольствием помогают веретники и оборотни. Короче, жившие в страхе перед колдунами теперь вполне в силах дать хамлу по рукам, притом вполне летально. Виделся с Ванессой по этому поводу, посидели посмеялись. У нее полстола завалено жалобами на то, что не учившиеся в гимназиях маги устраивают черт-те что. Только мы-то оба знаем, что к чему, поэтому жалобщикам уходит ответ в ехидных тонах, общий смысл которого сводится к простой фразе. Учиться надо было лучше, и вообще, радуйся, что живой. Часть 23. Я лежал в кровати и снова внимательно рассматривал ауры Ольги и Лилы. Чем дольше смотрел, тем отчетливее понимал, что пора бы уже и пожениться. Мне как-то не хочется, чтобы мой ребенок родился вне брака. Неправильно это. Хоть Лила пока не беременна, только Ольга умудрилась. Но она целенаправленно шла к такому результату, а потому, итог вполне закономерный. А выходите за меня замуж, девушки. Я спокойно и уверенно посмотрел им в глаза и добавил: Оля скоро родит. Лила кивнула так, будто уже знала об этом, и я ее совсем не удивил. Однако улыбнулась на само предложение о браке. Нет, Стейн, не выйду. Наконец-то догадался предложить. Одновременно выдали девушки. Я даже замер на секунду, переваривая их ответы. Решил начать с Ольги. Да, такой вот я неторопливый. Да и как-то все времени не было. А чем обусловлен твой отказ, Лила? Тем, что... В общем, ты не подумай, я не ухожу от тебя, и за это время полюбила тебя очень сильно. Да и Бар был бы рад за нас. Но многоженство, это как-то, не знаю. А то, что мы... По сути, живем все вместе, это как, вдруг выдала Ольга. Пожалуй, она последняя, от кого я ожидал бы подобных слов. Оль, ты не подумай чего. Ну, что я оставляю себе пути для отступления или еще чего. Просто это как-то очень уж непривычно, что ли. Попыталась объяснить свои мысли Лила. Так, милая, а теперь давай все как есть. Что ты чувствуешь? В чем действительно причина твоего отказа? Я взрослый мужчина и в состоянии понять любой твой ответ, так что вперед. Мне было действительно интересно, да и в семье должно быть понимание друг друга. Иногда, оно даже важнее, чем любовь, правда, редко. Понимаете, любимые, начало Лила, она все чаще называла нас именно так. Оказалось, что это очень приятно и ценно, что ли. Вот там, дома, в том мире, многоженство, конечно, было, но где-то далеко, не с нами, не со мной. В проклятом богами Сосновске браков не заключали, а просто делили постель, что тоже можно понять. Постоянная опасность, постоянное напряжение, и из-за этого, очень яркое восприятие жизни и ее удовольствий. Здесь, на серой земле, как такового многоженства нет, да и Пречистая Дева, вроде как не поощряет. Она очень даже поощряет любовь, да и сама замужем несколько раз, если ты не знала, добавил я комментарий. Да, не знала, но это не так важно. Мне просто кажется, что я лишняя тут, наконец выдавила из себя девушка. Мы что, так себя ведем, что заставили тебя так себя чувствовать, обалдел я. Может это из-за того, что я была с тобой на войне, а Лила в тылу жила, спросила меня Ольга. Да какая разница-то, те времена, когда Лила была с нами из-за договора, давным-давно прошли, и мне казалось, что я довольно недвусмысленно дал понять, каково на самом деле мое к ней отношение. Так, нечего гадать, Лила, и мы с Ольгой повернулись к ней. Она сидела на кровати, одеяло сползло к самым лодыжкам, открывая остальное тело нашим нескромным взором. Ослепительно красивое, к слову, тело. Ну, Стейн, может, хватит, я же понимаю, что по сравнению с Олей я не столь важна для тебя. Что за ересь ты несешь, а? Вы обе мне одинаково дороги, и когда я узнаю, кто вбил тебе в голову такие глупости, я этого умника распотрошу. Я действительно был зол, как Магесса, Лила это прекрасно чувствовала. Никто мне ничего не говорил. Просто ты же знаешь, что Оля не может быть ни с кем, кроме тебя. И раз так получилось, то, ну и что, что не могу. Это вовсе не значит, что я не хочу видеть тебя в нашей семье. Не спорь, пресекла все попытки что-либо ответить на свои слова Ольга. Ты пойми, Истинный я, мы оба любим тебя. Ты же видишь это, так какой смысл отказываться от семейного счастья? Просто у нас оно получилось вот такое, не как у других. Да и на мнение окружающих по этому поводу мне плевать. Чего и тебе желаю. Пылкая у Оли получилась речь. Не то, что Лилу, даже меня проняло. И в общем-то я с ней согласен. Случилось так, как случилось, что уж теперь. В общем, решено. Свадьба через неделю. Я поговорю с Ванессой. Раз она свою свадьбу так качественно организовала, то и с нашей поможет. Уже на следующий день я был в кабинете Ванессы. Из-за того, что она затеяла практически полную перестройку города, и промонцерица рука в частности, ее кабинет переехал в город. Само желание перестроить этот серый город мне понятно. Сам тоже не вытерпел и трансформировал внешний слой камня, из которого состоит здание моей школы, изменив только цвет. Белый мне понравился. Однако, как я понял с ее слов, на следующий день после ее свадьбы с учителем, была попытка переворота, 207-я, вроде бы. Колдуны призвали высшего демона прямо в промонцерица рука, но не учли, что Криол с Бадуна, хоть и вылеченного магией, это не лучший собеседник, даже для высшего. Так что очередной могучий гость из-за кромки оказался заперт в жутком посохе Криола уже через пару минут с начала боя. Там и пострадало-то всего с десяток залов, как все закончилось. Ползучий хаос, каким бы огромным он ни стал, прекрасно поместился в поглотитель чудовищной мощи и теперь служит источником силы для самого Криола. На том попытка переворота и закончилась, поскольку практически всех колдунов-призывальщиков демон по прибытии просто сожрал. «Привет, Стейн», — энергично поздоровалась Ванесса. «По делу или просто поболтать? В последнее время на поболтать совсем нет времени, сама знаешь, у тебя твои реформы занимают все время». Да еще и строительство. У меня школа. Кстати, Ольга передавала привет и спрашивает, ты завтра вечером не желаешь посидеть за парой бокалов вина, знаешь, с удовольствием. Устала, как не знаю кто. Да еще и Криол давит постоянно, вынь да положь ему финансирование. А где я ему возьму столько денег? Так ты же вроде конфисковала у колдунов земельные участки. Неужели нельзя оптимизировать работу на местах и наладить экспорт? У тебя под рукой столько магов, и среди них точно найдется немало телепортаторов, готовых за процентик послужить родине. Климат в стране отличный, урожаи запредельные. Так в чем проблема-то? В том, что все это уже делается, но этого мало, ответила Ванесса слегка зло. Можно открыть представительство колдовской больницы во всех городах мира и принимать пациентов за деньги. Некоторых пациентов, за неприлично большие деньги. Целителей среди магов, сама знаешь, мало. Хм, а это мысль. Только как это сделать-то? Да так же, открывать мерцающие артефактные телепорты в купленные заранее дома. Посадить там встречающих и пусть открывают дверь посетителям. Дальше, здесь его исцеляют. И пусть себе обратно идет тем же телепортом. Это мысль, но у нас и так целителей не хватает. Приходится отправлять их на стажировки в самые отдаленные селения, так что после обучения они не задерживаются в столице. Тебе лучше знать, но я уверен, что возможность есть. Просто учти, что магия в таком качестве исполнения есть только на Серой Земле. И это, в общем-то, единственное, чем мы можем нормально торговать. В принципе, можно даже брать на обучение людей из других государств. Пусть короли оплачивают и в итоге получают своего придворного мага, уровня синего плаща. Тоже мысль. Надо посоветоваться с Креолом. Советуйся, конечно. Но я пришел не по этому поводу. А по какому? Жениться собрался и хотел тебя попросить помощь со свадьбой. И кто счастливится? Ольга? Или все-таки Лила? Обе? Конечно. Ванесса аж за пистолетом потянулась, когда я ее перебил. И это не обсуждается. Дикси. Стейн, что за фигня? Хочешь себе гарем? Так и незачем жениться тогда. Нет уж, мои дети должны быть рождены в браке, да и люблю я их, обеих. Я пожал плечами, говоря, что это не от меня зависит, дети. Ванесса так удивилась, как будто для нее, я и дети просто не укладывались в сознании. Дети, Ольга уже беременна, да и Лила ведь захочет детей, когда-нибудь. Вот как, Оля молодец, она мне говорила, что хочет ребеночка, вот и получилось, наконец-то, да, Ванесса. Получилось, и это очень хорошо, поздравляю, спасибо. Кстати, раз уж я здесь, прошу тебя, замени пожалуйста этого идиота, бестиолога, Верона Клешня. Он реально тупой, а в качестве препода для моих ребят, у кого талант к управлению животными, он просто ужасен. Доходит до того, что мне самому приходится подменять его на лекциях, в то время когда этот мудак валяется где-нибудь, в хлам упитый. А я, сама знаешь, ни разу не анимаг по шумерской терминологии. Более того, мне пришлось просить удава дать свою невесту в преподы. Все-таки магистр анимаги, пусть и ориентированная на змей, это куда лучше такого неудачника, как Верон Клешня. Альбракия запросила за услуги преподавателя бешеные деньги, и хоть они у меня и есть, но я их платить не стану. Креолу нужны маги, вот пусть и оплачивает их обучение. Ладно, с Клешней я разберусь. Шли его ко мне. Я правильно поняла, что ты его уволил. Я едва его не прикончил. Но в целом, да, правильно, отлично. А про оплату? Так уж и быть, будет этой цаце оплата из казны. А если еще и твои предложения в работу пойдут и станут приносить доход, то и вовсе будет отлично. Что-то еще? Да, теперь к главному. Оформляй мою школу, как 14-й гимназии. Магия сна. Хотя по факту, у меня получилась военно-магическая школа, но тут уж ничего не поделать. А ты не торопишь события, Стейн? Да куда уж тут, скорее наоборот, торможу. Орлята мои, по факту, на уровне синего плаща получаются, и это только те, кто магами не стал. Оборотни, прошедшие вторую пелену, голубой плащ, как минимум, а сноходцы и на зеленый могут претендовать. Не все, конечно, но многие, особенно те, кто пришел со мной из Сосновска. Но и новички из-за разогнанного разума догоняют и быстро. Хм, ладно, поговорю с Креолом и Тивилдормом. Кстати, ты в курсе, что из-за твоей школы я приняла решение расширить набор в гимназии? Да, я знаю, и считаю, что это правильно. Набирать талантливых детишек нужно во всех слоях населения, а не только среди детей магов. Честь тебе и хвала, Ванесса. Вот бы все так считали, устало вздохнула девушка. А что? Кто-то против, ехидно поинтересовался у нее. Я и сам прекрасно понимаю, что маги не хотят допускать до магии простолюдинов. Гречку, как здесь говорят. Да только, Ванесса, если во что-то вцепилась, это уже все, не отпустит. Да и вообще, ее реформы ощутимо меняют страну, делают ее более чистой, что ли, сам не знаю. Но чем больше проходит времени, тем спокойнее люди на улицах, потихоньку пропадает забитость, безразличие и какая-то баранья покорность. Ты просто не представляешь, какую вонь подняли директора гимназий, когда я сказала им об этом. Да только, у меня не забалуешь. Пришлось, правда, попугать, но ничего, дай только время, верю. Но вообще, это хорошо. Надо бы еще как-то вычислять среди детишек тех, у кого таланта нет, а чувствительность высокая. Таких нужно направлять ко мне. Тоже обговорю с Креолом. Она достала нечто, похожие на небольшой ежедневник, и вписала туда несколько строк. Интересный у девушки почерк, летящий такой, с вычурными заглавными буковками, да и наклон у букв градусов под 30. Целеустремленная особа, что тут скажешь. Тряхнув головой, выкинул из нее странные мысли и, попрощавшись, ушел. Дела и без того хватает, чтобы раздумывать над корреляцией почерка человека и его духовно-ментальных качеств. Свадьбу сыграли через 2 недели, а женил нас сам лорд Гвидион. Как глава церкви Пречистой Девы, он имел на это полное право. Креол тоже предлагал свои услуги, как верховный маг, но я все-таки иштарианин, так что мой выбор был логичен. Более того, сама Инанна посетила это скромное мероприятие и даже благословила моих жен, да и меня тоже. Приятно, конечно, что тут сказать. Ольга с Лилой, конечно, немного поревновали, но как-то быстро перестали. Все-таки ауры видеть давно научились. Время потекло как-то очень уж быстро. Разрулив с основными проблемами, я начал прикидывать, на кого бы скинуть свою работу. Мне нужно развиваться, как магу, а не тухнуть на управленческой должности, так что сильно подумав, я выбрал Светлану. Теперь она занимается всем, что связано с обеспечением 14-й гимназии. После официального признания, нас стали пробовать на зуб маги других направлений, так что выпускникам приходилось непросто. Веретники стойко выдерживали давление, да и большинство дуэлей выиграли. Оборотням пришлось трудней, но и они показали, чего стоят. Обычным бойцам пришлось тяжелее всего. К сожалению, постичь умение управлять праной оказалось крайне трудно. Даже с разогнанными мозгами и получалось едва ли у трети. Трой жизнь честно старался обучить всех, кого мог, да и позже его подменил десяток выпускников, но умение оказалось крепким орешком. Так что тем, кто его освоил, было полегче, а тем, кто нет, такие частенько гибли в боях с магами. Жалко, конечно, но в Серой Земле закон сильного во весь рост, а потому, либо выживаешь и живешь дальше, либо нет. И неудачника стараются не вспоминать. Ванесса борется с этим как может, а может она весьма неплохо, но слишком мало времени прошло. Впрочем, чем больше было у ребят опыта в обучении столь сложной дисциплине, тем на удивление больший процент кадетов начинал чувствовать свою прану и тем лучше ей управлял. Учитель из Великого Целителя оказался отвратительным, что, видимо, повлияло и на его учеников, но они совершенствовались. Так что к рождению моей дочки, не было у меня кадета, который к выпуску не мог хотя бы ускориться за счет праны. День рождения дочери, которую по решению всей семьи назвали Алиной, хоть мне оно и не нравилось, большинством голосов, блин, мы отпраздновали весьма громко. Сама Оля, после рождения дочери полностью восстановилась уже к утру. Сам Мурок Вивисектор принимал роды, так что восстановить тело Оли для, без преувеличения, великого биомага было проще простого. Правда, в процессе, он едва не пришил ей еще одно легкое, но удалось отстоять имеющийся комплект внутренних органов. Маньяк от науки, что тут сказать. А на утро, я устроил смачный салют, да такой, что весь Иххарий поднялся на рассвете, буквально с первыми лучами, и вместе со мной приветствовал день, когда родилась моя дочка. Впрочем, у города и выбора не было. Иллюзиями я практически не владею, зато огненными чарами и электромагией, очень даже. Могу сказать, что все мои друзья к моменту рождения Альки были в стадии бешенства, потому что я всех достал. Нервничал так сильно, как будто это я рожаю, а не Оля. Да меня просто трясло всего, если быть совсем уж честным. Но с первым Алькиным криком, отпустило. Я очень странно себя почувствовал и лишь через минуту понял, что это за чувство такое. Я счастлив. Дочка, как оказалось, родилась весьма непростой смертной. К полугоду она спалила более 10 занавесок, а чисто по силе, оказалась на уровне ученика 2-го года обучения. Плотная, насыщенная огненной манаяура радует мой астральный взор ежедневно. Даже Креол, когда увидел Альку, поздравил с сильным потомством. И пусть прозвучало это несколько странно, но я знал, что он действительно за меня рад. Ну а мне пришлось перенести детскую в комнату с камином и приказать прислуге поддерживать в нем огонь независимо от температуры на улице. Надеюсь, что это позволит Альке стать еще немного сильнее. Я вообще начинал учиться магии едва ли не в отрицательных условиях, так что хочу, чтобы у моей малышки начальные условия были лучше. Кроме вполне естественных хлопот и забот, хватало и хороших новостей. Я занялся развитием электромагии под руководством талантливого мага, Гарса Молнии. О, он многое знал об этом разделе искусства и многому меня научил. Правда, поначалу он вообще не хотел брать меня в ученики, но я в наглую вызвал его на дуэль на арене. Его, желтого плаща, вызвал на дуэль ученик. Хотя по факту, после снятия стопоров с разума, я сильно скакнул вперед, и теперь скорее подмастерье. Но по количеству маны до него еще не дотягиваю, совсем каплю, а все же, на это действо многие пришли посмотреть, так что зрителей хватало, пустая арена и только мы вдвоем на ней, с одной стороны Горс Молния, с другой стороны я, Стейн Огненный Великан, прозвучало привычное всем посетителям арены, бой, как вокруг меня появилось магнитное поле, я поначалу хотел просто отпрыгнуть, но поле с легкостью перемещалось вместе со мной, глянул на противника, а тот на огромной скорости создавал металлихи самых различных форм, едва успел электрический доспех включить, как разогнанные сильным магнитным полем, они полетели в меня со скоростью пуль, доспех их отклонял, но ману тянул сильно, пришлось жахнуть вокруг малым ритуалом очищения, чтобы перебить заклинание противника, слова противодействия для такой хитрой штуки я не знал, не став дожидаться, пока электромаг ударит, я ударил сам, огнем, конечно. Тот создал странный сегментный щит, и если в самом начале атаки сегментов были сотни, то в конце, когда огненная торнадо вокруг моего соперника опала, их осталось не более 30. Интересное заклинание. Маны тратит чуть да маленько, а мое торнадо сдержало легко. Хочешь огня, так получай. Воскликнул маг в желтом плаще и поднял руки к небу. Аура пошла волной и в 10 метрах над моей головой открылся малюсенький портал, из которого по мне ударил насыщенный луч плазмы. Блин, зачем так сложно-то это делать? Неужели нельзя просто огнем с рук ударить? Так я подумал сначала, и только потом понял, что этот луч, буквально солнечные лучи, собранные в один толстый луч, да он сам воздух в плазму превращает. В ответ, решил особо не тратиться и тоже открыл парочку порталов. Один прямо над своей головой, а второй, перед собой, направляя луч обратно в противника. Лицо колдуна надо было видеть. Вбухать десятую часть маны в заклинание, которое должно было размазать наглеца, а его против тебя самого обернули, как-то даже походя. Защита от огня, которую колдун так и не снял, сопротивлялась секунд 5 и на последнем издыхании выдержала. Колдун развеял свое заклинание и зло уставился на меня. «Мой ход», — проговорил я, и вдарил призванными духами. Соединил их в миниатюрные звездочки, а потом и сам обернулся огненным великаном, объединив всех духов в один и кинув получившегося силача в противника. Пламя охватило его и взвелось на десятки метров вверх, разбиваясь о колдовской купол ясно видимым зонтиком из огня. Звездочки духов крутились вокруг защиты, каждую секунду проверяя его на прочности, раздергивая ресурсы щита в разные точки. Сам я всматривался в получившиеся торнадо дырези в глазах, пытаясь увидеть крушение защиты колдуна, чтобы вовремя отозвать духа. Убивать его у меня никакого желания не было, но его защита держалась стойко, что, впрочем, неудивительно. Он сильнее меня в десятки раз. Надо бы ударить чем-нибудь другим, пока он на огонь ориентирован. И не придумав ничего лучше, решил проверить, как его щит отреагирует на обычную молнию. Да никак, молния до него даже не долетела, как резко ушла в землю. Каменное сердце. Заклинание полетело в колдуна буквально сразу, как только с моей ауры слетела молния. Может, именно поэтому он и не заметил заклинание трансформации, может быть, расслабился, зная, что молния не сможет причинить ему вреда, а может, гордыня подвела, и желая показать мне, насколько он выше меня в умении, он перехватил управление над молнией. Все, может быть, я не спрашивал, но главное, что каменное сердце прошло его щиты, не задерживаясь. Пара секунд, и не ожидавший от меня такой подлянки колдун уже бил себя кулаком в грудь, пытаясь запустить сердце. Понятное дело, что ничего у него не вышло. Кислород быстро заканчивался и концентрация тоже. Щит его таял, и в последний момент я отозвал духа. Тот мигнул и пропал в глубинах астрала, оставив на земле колдуна без сознания. Он еще был жив, но мозг уже отключился, а потому я отменил свое заклинание, превращая его сердце обратно в плоть. Исцеление и шок. Сердце снова забилось, пока еще довольно неровно и как-то рвано, но спешащие на арену целители доделают остальное. Пусть они и синие плащи, но дело свое знают туго. Так я получил учителя по электромагии, требовательного до жути, но знающего и весьма разностороннего. Креол в этой отрасли практически не шарит, хоть научить, конечно, может, но с таким учителем мои дела пошли в гору и весьма резво. Избавив креола от обузы в виде меня и обучения электромагии, я подумал, что это нечестно, а потому попросил его научить Лилу, которая всерьез занялась трансформацией и увлеклась материализацией, его способу трансформации. Вроде как, его изобрел еще дед Криола, но основное отличие этого способа в том, что оно поистине трансформирует вместе с астральной частью материи, в то время, как обычная трансформация меняет только физически, теряя все магические свойства. Креол скривился, но учил. Благо, что ему нет нужды обучать Лилу всему разделу трансформации. Ее разогнанные мозги давно постигли всю теорию этой науки, да и многое из практики стало получаться. Ванессу, у которой на тренировке времени практически нет, она уже перегнала и прилично. Также, из заметных успехов, можно назвать полноценное овладение такими заклинаниями, как пламя Гера и огонь Инанны. Собственно, первое заклинание – это вообще призыв. Штука сложная, выше уровня огней и шамаша, но зато этот призыв может иметь буквально любой масштаб. От десятков малюсеньких огоньков, которые будут кружить вокруг меня и согревать благословенным теплом, и до мирового пожарища, если сил хватит. Собственно, даже у архимага на такое сил не хватит, но не суть важно. Призыв любой мощности имеет одинаковую сложность, так что выучить его и грамотно использовать – трудно. С другой стороны, огонь Инанны, он вообще не может повредить живой плоти. Совсем. Никак. Однако им можно спалить все остальное, а с некоторым опытом приходит филигранность воздействия. К примеру, развивая контроль и разбираясь в этом заклинании, я выжигал на деревяшках различные картины. Под конец тренировок стало получаться очень красиво. Теперь у меня в планах разобраться с трансформацией на совсем ином уровне. Хочу научиться превращаться в шаровую молнию. В серой земле вообще нет заклинаний для превращения в явление. Вот в металлическую статую превратиться легко, а в огненную волну – нет. Даже думал обратиться к ифритам, что расквартированы за городской стеной, но расхотел. Креол посоветовал примерный вектор развития, так что я спокойно иду к своей цели. Думаю, через пару лет доделаю заклинание. Креол все так же продолжает долбить мне мозги с демонологией. Я все так же отбиваюсь. Если печати противодемонические у меня уже от зубов отскакивают, да и многие иные приемы, то боевая демонология откровенно не мое. В 13-м гимназии я частый гость, как и все, кто пришел со мной из Сосновска. Даже оборотням удалось освоить многие приемы, пусть и в границах своих аур. Те же стихийные доспехи или прием, который колдуны Серой Земли назвали «Живая волна». Это просто изумительное заклинание. Тело, будто само уходит с линии атаки, изгибаясь совершенно немыслимо. И уже нет разницы, чем именно в тебя бьют, пули или заклинанием. Тело само увернется, даже не отвлекая самого мага. Конечно, чтобы освоить такое вот чудо на высоком уровне, нужны годы и годы тренировок, но это для обычного мага. А для оборотня, мозги которого работают на полную, хватит и пары лет, а может и быстрее управиться. За месяц до рождения Альки меня пригласил Тарай Жизнь. Я притопал в госпиталь и нашел его в лаборатории. Радостный вампир тут же проговорил: «Стейн, огненный великан, рад видеть тебя. Проходи и садись. Смотри». Я пока не очень-то понимал, на что именно мне смотреть. Однако присел в любезно предоставленное мне кресло и уставился на вампира. «Да не на меня смотри, а в бак», — возмутился Тарай. Я честно перевел внимание и увидел странное, если честно, зрелище. В баке плавала молодая женщина изумительной красоты, серая. Судя по ауре, из моих оборотней. Обучалась она точно у меня. Такую конфигурацию ауры ни с чем не спутать. Работать вне своей ауры такой метаморф просто не может. Факт, проверенный множеством исследований. Однако, жидкость в баке вспенилась, поднялась под потолок и моментально сменила свое состояние, из жидкости моментально став льдом. Будто часть ледяной руки, сжав кулак, лед грозил небесам, весьма наглядно качнувшись. Как, вырвалось у меня. Наверное, лицо в тот момент у меня было призабавнейшее, потому что и Тара, и оборотница улыбнулись. После множества исследований и экспериментов мы смогли изменить мозг этих неправильных магов-метаморфов и разбудили психокинез. Как ты уже понял, конкретно эта колдунья управляет жидкостями и их состояниями. Состояниями, то есть, она может превратить жидкость в плазму, ХМ. В принципе, да, согласился великий целитель, но до этого еще очень далеко. Ей пока что просто не хватает знаний, но тут только время, обучение и опыт, других лекарств прописать не в силах. Не расстраивайся. То, что вы сделали, это просто изумительно. Оборотни были не способны на взаимодействие на средних и дальних дистанциях, но теперь, изумительно, просто изумительно. А ты можешь изменить мне мозг так же, как у нее? Спросил я вампира. Могу, конечно. Тут нет ничего сложного. Он приложил к моей голове руку и через минутку убрал. Я даже ничего не почувствовал практически, кроме легкой щекотки, но она быстро прошла. Готово. Отлично. Собирайся. Идем в школу. У меня там 1000 болтусов, которым нужно сделать то же самое. Да еще и выпускников оповестить нужно. Разошился я. Погоди, погоди. У меня и без того дел много. Но ты же выделял время на исследование, вот и потрать его на нужное дело. Ладно, но не сегодня. Через пару-тройку недель. Я сообщу точнее позже. Договорились. И спасибо тебе. Да ни за что. Стеснительно проговорил целитель. На том все не закончилось, и через пару недель он действительно пришел, и за 3 дня провел через процедуру всех, кого я ему предоставил. Более того, он научил всех желающих делать такое изменение самому. Светлана с Людмилой были в первом ряду на обучение, так как они занимаются гимназией, а потому, им обязательно уметь выполнять это изменение. Собственно, им также пришлось выполнять и гипноз, которым мы с Креолом растормаживаем разумы. Правда, в их случае, гипноз магический, выполненный в виде заклинания. Обычному учиться слишком долго. После изменения мозга мне перепала телепатия, которую я и магически выполнял легко и привычно. Однако подумав, я решил, что и так неплохо. Не всегда же маны много, пусть будет, а потому, развивал новое умение. Времени было мало, так что по остаточному принципу. Электромагия, демонология, руны, ритуалистика, учеба Удлика, который с огромным удовольствием учил меня рисовать картину жизни, а по факту, это просто еще одна система магии. Этот малюсенький, мохнатый народец, который Ванесса повстречала где-то в горах, создал изумительную школу магии, основанную на рисунках. Я когда расспросил Креола, что это за странный разумный сидит на 12-м кресле в совете, он мне все это и рассказал. Ну а для меня не бывает неинтересных знаний о магии. Кроме того, я продолжил доведение до совершенства уже известных мне заклинаний и приемов, да еще и так и не заброшенное умение духа к блокировке магии, которое я тоже не захотел бросать на полпути. Все это требует не только маны и времени, но и психических сил, которых тоже не бездонная бочка. Добавившаяся сверху телепатия едва не стала соломинкой, переломившей спину верблюду. Пришлось чаще отдыхать, так что каждый 10-й день я хватал свое семейство в охапку и сваливал на природу, прихватив с собой еды, воздушного змея для бара. С утра и до обеда мы проводили время на побережье, и только потом возвращались обратно в Ихари. Ставья красота, оборотень, пречистая дева, это что еще такое? Молодая девушка, ставья красота, смотрела на открытый портал на заднем дворе 14-го гимназия и спешно анализировала происходящее. В открытый портал проникли странные маги-тени и протащили с собой какие-то бочки. Судя по аурам бочек, в них алхимическая взрывчатка, что не сулит ничего хорошего. А ведь сейчас должны были доставить овощи, мясо, в общем все то, что выращивалось на землях, принадлежащих гимназии. Собственно ее, ставью, и отрядили сюда, чтобы принять товар и распределить что на продажу, а что для внутреннего потребления. Сама девушка после обучения в этом же гимназии осталась здесь работать и ни разу об этом не жалела. Да, обучение было очень тяжелым, но оно того стоило. Ставья пришла сюда в поисках спокойной жизни и в результате побега от одного фиолетового плаща, которому попалась на глаза, сглупила и не замотала лицо косынкой, когда работала на господском поле. Зато колдун увидел ее красоту и повелел ей быть в его спальне вечером. Колдун был старый и некрасивый, так что от одной мысли о нем, ставью буквально стошнило. Так что, она собрала вещи и исчезла в сумерках. Куда ей направляться, она понятия не имела. Мать говорила про столицу в темных тонах опасности и настороженности, но ставья решила, что только в густонаселенной столице сможет укрыться от внимания старого колдуна. К Ихарию девушка добралась на средней стадии истощения, и едва пройдя в ворота услышала странный разговор. «А я все-таки рискну. Выгонит, так выгонит, мне не привыкать. Рисковая ты, Силь. А если убьют или под замок посадят?» Поинтересовалась вторая красавица. Первая, видимо Силь, была настроена воинственно и упрямо. «Это школа, а не тюрьма, так почему бы и не спросить? Сама же знаешь, туда набирают людей по всей стране и примерно нашего возраста. Так может и я на что сгожусь. Да и так понятно, на что мы там можем сгодиться. Постель греть какому-нибудь колдуну. Слушай, Ари, я же тебя не заставляю тебя со мной идти. Дура ты, Силь. Куда я тебя одну отпущу, бедовую такую? Ставя не выдержала и подошла к девушкам. «Привет, а какую школу вы обсуждаете? Там работу дают?» С работой на серой земле действительно туго было. Работали по 14 часов и буквально за копейки. «Нет, подруга», — ответила ей Силь. «Есть шанс попасть на обучение в новую школу, вроде как военную. Но мы же девушки», — удивилась Ставия. «Новым хозяевам серой земли на это плевать. Я только сегодня видела девушку в форме этой школы и ничего, учится. Так неужели же мы не сможем? Вот как, это действительно может стать выходом для меня», — прошептала Ставия, и, понадеявшись на удачу, пошагала следом за новыми подругами. Шла она с трудом, ноги заплетались, да и голод забирал последние силы. Девушки увидели, что она совсем никакая, и подхватили ее под локти. Так они и дошли до тогда еще школы, лишь позже ставшей гимназией. Первые дни были ознакомительными. Ее приводили в порядок, откармливали, с ней даже настоящие целители работали. С ней, с простой крестьянкой. Это было настолько удивительно, что у Стави даже слов не находилось. А потом началась учеба. С ее головой что-то сделали. Что-то странное и страшное. Если правильно сосредоточиться, то мир вокруг замирал, а мысли становились такими точными, безошибочными, что просто удивительно. Поначалу девушка боялась такого состояния, но быстро сообразила, что без него просто не сможет освоить учебный материал. Кто додумался до этого первый, уже и не узнаешь, но девушке быстро объяснили, что вечером, после ужина, нужно спокойно сесть, расслабиться и войти в это состояние, заново просматривая весь день, все уроки и обдумать материал. После этого совета, Ставия действительно смогла успевать по всем предметам. Не сказать, что это было просто, ибо голова после таких занятий болела нещадно. Благо, что можно было обратиться к целителям, они снимали боль буквально одним взмахом руки, а некоторые просто взглядом. Уже позже, когда девушка научилась смотреть так, как смотрят колдуны, она смогла увидеть, что все эти взмахи делают и как именно воздействуют на нее. Более того, ей стала очень интересна магия, и получить ее у нее была возможность. Она одной из первых прошла ритуал пробуждения, как его назвали в школе. К сожалению, она не стала веретником, зато стала оборотнем. Ну, хоть так, к слову сказать, на серой земле у крестьянки вообще не было шанса прикоснуться к искусству, и даже став оборотнем, как ее много раз после презрительно называли, она получила великий шанс. После ритуала стало еще сложнее. С ней работали инструкторы-паладины, гоняя ее до седьмого пота. Ее заставляли проходить такие физические нагрузки, что она иногда отключалась прямо на бегу. Ее заставляли проходить десятки упражнений на контроле и многие часы медитаций. Выучить все это не составило труда, но практика оказалась непростой. Целеустремленность требовалась нечеловеческая. По правде сказать, с этим у Стави проблем не было. Она боялась вылететь из школы куда больше, чем умереть в процессе обучения. Ей предлагали перейти в кухонные барышни и снизить нагрузку вдвое, но она отказалась. Девушку захватили те возможности, что раскрывает школа в своих курсантах. Она с большим удовольствием копалась в своем разуме, находя все новые и новые механизмы взаимодействия. Научилась контролировать боль, ускорять естественное заживление, контролировать сердце и даже иммунную систему. Многое поняла про себя и окружающий мир, в чем помогали лекции по анатомии и строению мира. Книги из библиотеки она читала взахлеб, обязательно обдумывая, что именно она читает. С помощью веретницы Людмилы, которая помогала кадетам проскочить первую пелену, причем как оборотнем, так и веретником, Ставия прошла порог второй пелены и открыла в себе новый талант. Она могла выглядеть так, как захочет, могла менять свое тело, словно то из пластилина, холодного, с трудом поддающегося, но пластилина, а не гранита. Да, это не просто, и внутренний контроль должен быть на высоте, но ради такого можно и постараться. Девушка старалась. При помощи более опытных товарищей, Ставия создала себе действительно прекрасный облик. Такая красота выходит за рамки обычной для людей. Старшие женщины помогли поставить моторику, делая ее плавной и завораживающей. Девушка стала неотразимой. Постельный опыт тоже появился. Когда вокруг столько парней, есть из кого выбрать. Тем более, что опасности забеременеть просто нет. Ставия с огромным удовольствием нырнула в омут горизонтальных отношений с противоположным полом. Впрочем, с девушками она тоже не отказывалась. На серой земле однополые отношения официально не порицались, но встречались крайне редко. Магам просто неприятно находиться с аурами таких людей, так что их убивали сразу, на месте, многие века подряд. Так что найти в этой стране хоть одного гея весьма сложно. Но лесбиянки иногда попадаются, в основном это, как ни странно, молодые девушки, часто подвергшиеся насилию. В старые времена таких было много, теперь же вышел закон о недопустимости домогательств и насильственных действий. Совет проводит смягчающую политику, ограничивает права колдунов и выстраивает социальные лифты. Сама система социума Серой Земли медленно, но верно меняется. Во всем этом Стави помогли разобраться уроки политологии и социологии. Редкие, в столь загруженном физическими нагрузками расписании, но на многое раскрывшие глаза юным кадетам. К концу года Стави отменно билась на мечах, метала все, что только можно, обладала быстрым и выносливым телом, да и в рукопашной схватке могла удивить многих и многих. Развитый мозг позволял ей анализировать все что угодно, а энергетическая суть позволила выстроить боевую форму оборотня. Она в ней выглядела самой собой, только с кожистыми крыльями, без волос и вместо кожи, темно-зеленая чешуя. На пальцах 5-сантиметровые когти, способные резать металл, как и на концах крыльев. Под древних косишь, заметила Силь, с которой у Стави сохранились дружеские отношения. Не, просто природа не придумала более совершенного хищника, чем человек, а крылья – это хорошее дополнение к возможностям. Осталось только научиться их использовать, и Стави научилась на них летать, всего за пару недель. Позже выяснилось, что оборотень может освоить магию, но только внутри собственной ауры, и Стави ухнула в это занятие совсем не растраченным пылом неофита. Она освоила щиты, даже некоторые доспехи, долго мучилась с исцелением, но и его победила. Кое-что из биомагии и магии тени, даже научилась создавать подвижный доспех, меч и щит из магии льда. Такая скорость освоения магии дала ей еще кое-что. Чем больше становился ее запас маны, чем больше развивалась ее энергетическая суть, и тем быстрее она подходила к планке, за которой она сможет пройти третью пелену. Многие из ее выпуска уже прошли ее, и не только оборотни. Та же Людмила, которая помогала им всем шагнуть за грань и понять свои новые возможности, давно прошла третью пелену и вытворяла совершенно невероятные вещи. Так что Стави действительно стремилась к этому рубежу. Конечно, оборотень это оборотень, даже после третьей пелены, но возможности в управлении собственным организмом впечатляют. Многие оборотни из тех, кто прошел ее, занялись биомагией и исцелением. Они смогли обойти свою неспособность к магии вне ауры. Просто присоединялись к пациенту этакой пуповиной и могли управлять телом пациента в весьма широких пределах. Те, кто оказался неплох в ментальной защите, даже могли входить в разум своего пациента, создавая энергоинформационный канал, словно веретники. Про саму Ставию нельзя было сказать подобного. Ментальная защита ей дается из рук вон плохо. Что тому виной непонятно, но факт есть факт. Нет, она может сопротивляться ментальному магу пару минут, но даже середнячок в синем плаще в итоге пройдет ее щиты. Помнится, в то время, когда она еще боялась света солнца и когда он оставлял на ее теле трудно заживающие волдыри, было так обидно, что она стала именно оборотнем. Да и колдуны скалились, обзывая ее обидным на серой земле словом. Да вот только теперь, те же самые колдуны на нее едва ли не слюнями исходят, а она над ними может поиздеваться в волю. Похотливые животные. На третьем году, когда основное обучение в школе и в первом гимназии было официально окончено, а сама Ставия сдала экзамен на голубой плащ, что соответствует сильному подмастерью, руководство ее родного, 14-го гимназия обрадовало ее, как остальных выпускников, возможностью разбудить в оборотнях психокинез. Что это за зверь такой, Ставия прекрасно знала. Более того, был у нее один близкий друг, который немного владел телекинезом, хотя сам учился на бестиолога, ну или анимага, как называют таких специалистов в ее альма-матер. Она тогда немножко завидовала ему и даже пыталась освоить, но у нее ничего не получилось. Так что, когда она узнала, что ей может быть подвластна внешняя магия, она едва ли не метеором промчалась через весь город и влетела в кабинет директора. Еще открывая дверь, она брезгливым жестом скинула с плеч порванной трансформацией и колдовской плащ и сунула его в свой пространственный карман.